15. Автоматика развернула пятерку силуэтов, и Березов вскинул автомат. 5 коротких очередей двоек последовали подряд одна за другой, громыхая под низкими сводами тира, и электронный секундомер в руках лемура пискнул, засекая время окончания серии. 4:92, сообщил лемур. Нормально. Долго, сказал Иван, снимая наушники. Отдача и звук выстрелов по мозгам бьют. Он раздосадованно поморщился. Контузия болью отзывается. Не удается отстреляться быстрее. Для 100 метров, удивился тот. Вполне нормальный результат. Березов поставил Ан-94 на предохранитель и положил автомат на стрелковую стойку. На параллельном огневом рубеже загремели выстрелы, и несколько секунд все ждали, когда стрелок закончит работать. «Отбой!» — скомандовал лемур. «Пошли к мишеням!» 3 бойцов отправились к стоящим на 50-метровом рубеже силуэтам с мишенями, остальные воспользовались биноклями и стрелковыми зрительными трубами, изучая результаты попаданий своих товарищей. Иван шел к мишеням и по привычке разглядывал окружающую обстановку. Сам тир был не ахти какой, простой котлован 3-метровой глубины, перекрытый бетонными балками. Но подход РАО к делу Березову понравился. Несмотря на временность всех сооружений пояса, организация позаботилась о профессиональной подготовке своих бойцов и продолжала тратить на это деньги. Тир не просто был выкопан, его облагородили изнутри, установили хорошее освещение, систему мощных вытяжек и закупили очень неплохие германские мишенные установки, которые оценят любой стрелковый клуб. Помимо того, стоило отметить, что проблем с боеприпасами у службы безопасности не возникало, стрельбы проводились ежедневно, а отряд специальных операций и вовсе имел в распорядке работы тира собственные часы. И это было вдвойне удобно, потому что тир размещался в 2 минутах ходьбы от корпусов базы спецотряда. «Неплохо», — оценил лемур, глядя на пробоины, оставленные на мишени пулями Березова. «На 50 метров, со стойки, на время, и не вышел из 8-ки. Очень неплохо». «Успокаиваешь?» — ухмыльнулся Березов, заклеивая пробоины кусочками черной липкой ленты. «Мне действительно еще больно стрелять». «Пошли обратно на огневой. Я возьму вместо Абакана вал, он бесшумный и отдачи меньше. Сам сравнишь». Бойцы вернулись на исходную, и Березов сменил оружие. Он встал на рубеж, снял вал с предохранителя и дослал патрон в патронник. «К бою готов», — доложил он согласно инструкции. Лемур кивнул дежурному, и тот вдавил кнопку на пульте управления поворотной установкой мишеней. В 50 метрах автоматика привычно развернула 5 силуэтов. Иван вскинул автомат и быстрым плавным движением ствола перечеркнул мишени. Глухие щелчки коротких очередей завершил электронный зуммер секундомера, казавшийся неожиданно громким по сравнению с работой бесшумного оружия. 3:98, посмотрел на секундомер лемур. «Почти на секунду быстрее!» «Солидно, солидно!» Он потянулся за зрительной трубой. «Посмотрим, что ты там настрелял». «Ого! Впечатляет!» Лемур перевел взгляд на Березова. «Ты уверен, что не хочешь принять предложение Ферзя стать инструктором? У нас тут много кого стоит погонять по огневой». «Нет, Саш, не могу», — покачал головой Иван, отдавая вал хозяину оружия. «Слишком тяжко выстрелы по больным мозгам колотят», — он улыбнулся. «Не буду же я учить людей только на бесшумных стволах». «Да и доктора не велят. От меня в поле будет толку больше. Я на заданиях с 9А-91 вполне работоспособен. Благо, артподготовок в реале не бывает». «Жаль, конечно», — вздохнул лемур. «Инструкторов у нас не хватает. А, впрочем, как и везде. Люди идут в РАО неохотно». «А что так?» — удивился Березов. «Зарплаты в реале очень даже на уровне. Соцпакеты, все такое». «Слухи о нас ходят страшные», — лемур махнул рукой. «Организация режимная, вся работа засекречена, никакой официальной информации о том, что здесь на самом деле происходит, нет. Вот и травят все, кому не лень, разные байки, одна страшнее другой. Мол, народ тут мрет тысячами, словно мухи. Люди боятся». «А на самом деле, — скептически прищурился Иван, — тут все спокойно, как в Багдаде во время американского вторжения». «Ну, сейчас наговоришь», — хохотнул лемур. «Нормально так сравнил». На огневом рубеже заняла позицию следующая пара стрелков, загремели выстрелы, и лемур жестом предложил Березову отойти подальше от ведущих огонь бойцов. «У нас, конечно, работа связана с риском для жизни», — продолжил он. «Но так за это и доплачивают немало. На самом деле люди гибнут редко, да и то не везде. По-настоящему риску подвергаются те, кто ходит в зоны и охраняет внутренний периметр пояса. То есть мы, служба безопасности, поисковики и ученые, что в лабораториях сидят. Их может подопытный зверь загрызть или какой-нибудь испытуемый образец как-то не так себя поведет. У остальных шанс погибнуть не выше, чем попасть под машину. По статистике шахтером быть в 24,7 раза опаснее, чем в реале работать. Для сравнения, смертность среди нелегальных сталкеров, постоянно лезущих в зоны, почти в 40 раз выше, чем у сотрудников РАО». «Впечатляет», — кивнул Иван. «И они все равно идут на такой риск? Или они просто не в курсе статистики?» «Идут толпами», — усмехнулся лемур. «И все они прекрасно знают. Просто это легкие деньги. Сам знаешь, сколько стоят меты на черном рынке. Да и края наши особо благополучными не назовешь. Места глухие, они раньше-то особо обжитыми не были, а с появлением ареала и подавно. Те, у кого возможность была, давно уехали отсюда. Остальные перебрались в Ухту и прилежащие поселки. С работой туго, да и не все хотят работать честно, прям скажем. Близ Ухты несколько исправительных колоний. Одна из них, Бельгоп, сейчас вообще вплотную к поясу примыкает. А это тысячи человек. Многие зэки, освобождаясь, оседают здесь и начинают мутить со сталкерами, перекупщиками, подпольными торговцами. Раздавим одну банду, тут же возникает другая. И так постоянно». Они зашли в помещение для чистки оружия, и Березов, отыскав глазами кусок ветоши и масленку, собрался разобрать абакан. «Вон молоток!» — лемур движением подбородка указал ему на полку. «Вовремя!» — хмыкнул Иван, протягивая руку за инструментом. «Я уже думал, чем штифты выбивать». Березов взял в руки выколотку. Разборка Ан-94 — занятие не из самых увлекательных. «А что там наша местная контора?» — спросил он товарища. «Совсем мышей не ловит?» «ФСБ?» — уточнил лемур. «Ловит, и еще как! Тут под это дело все подряжены. И контора, и милиция. Даже уиновцы нам помогают. Только пока заметы на черном рынке платятся деньги, это не закончится. Сейчас еще более-менее проредили это безобразие. Стал поспокойней. Ты бы видел, что тут 2 года назад творилось, когда безногий Сема Чих выполз из красной зоны с ариадной в зубах». «Из красной?» — изумился Иван. «Да еще и безногий. А если подробнее? Федор Степанович, помнится, рассказывал, что за всю его здешнюю службу из красной зоны вернулось ровно 3,5 человека. Про троих я уже в курсе. Этот, что вышел с артефактом в зубах, и есть четвертый?» «Не вышел, а выполз», — усмехнувшись, поправил его лемур. «Степаныч не обманул. Это теперь Сема Чих стал безногий, а в красную он уходил на своих двоих. Там его зомби едва не выпотрошили. Спасся чудом, внезапно начался выброс. Зомбаки почуяли это дело, да и бросили его. Чих пытался укрыться, вляпался в студень сначала одной ногой, потом, пока ползал в поисках убежища, еще и другой. Полдня где-то хоронился. Тут ему еще раз повезло. Выброс оказался коротким, быстро закончился. Чих пополз назад к желтой зоне. По дороге вляпался вновь. Рукой зацепил сито, кисть срезала начисто. Говорит, сам не помнит, как от боли орал, как кровотечение останавливал. Помнит только, как Ариадну нашел. Будто бы увидел ее сквозь кусты и камни, словно рентгеном глаза стали. Держать ее было нечем. Единственной рукой он хватался за траву и землю, чтобы ползти. А выпускать Ариадну боялся, жить хотелось очень сильно. Вот тогда Чих ее в зубы зажал, да так и полз. 2 суток полз, пока не выполз в желтую. За это время ноги у него по самый зад в кисель превратились». Там его кто-то из сталкеров нашел и в Ухту доставил. Говорят, за спасение заранее потребовал с Чиха 20 штук зеленых. Не знал простофиря, что именно безногий из красной вытащил. Чих, как оклемался, вызвонил торгашей, причем не будь дураком сразу нескольких. Собрал их всех вместе и Ариадну им показал. В общем, 200 зеленых косарей ему отстегнули. Что тут началось? Просто кошмар. Народ в зоны толпами повалил, словно в Клондайк во время золотой лихорадки. За первую неделю внешний периметр пояса в разных местах взрывали 20 раз. Колючку джипами и грузовиками на таран брали. Столько остолопов в красной зоне сгинуло, что и не сосчитать. «Да», — протянул Березов, накручивая протирку на шомпол для чистки ствола. $200 000 за мет. Просто фантастика какая-то. Неудивительно, что у народа крышу сорвало. Что же это за артефакт такой, что он? Из чистого алмаза сделан, что ли?» «Ты что?» — лемур ошарашенно посмотрел на него. «Это ж Ариадна. Их всего 3 штуки было найдено за все время существования Ареала». «И что она такого делает, эта Ариадна? Деньги печатает? Печенье выдает? С чего цена такая?» — спросил Иван. — Извини, я просто не в курсе. Вообще впервые о ней слышу. — Ну ты даешь, — хмыкнул лемур. — Это самый редкий и желанный мет в Ареале. Пока держишь его в руке, видишь все аномалии. Абсолютно все, в любой зоне, в любое время дня и ночи. — Вот это новость, — оценил Березов. — Никогда бы не подумал, что такое возможно. А не маловато ли этому безногому денег дали? Глядишь, наш гниц и побольше бы заплатил, если б узнал. «Да брось!» — хихикнул лемур. «Какие деньги? Прислали бы нас или СОБР и изъяли бы бесплатно». «И что, хочешь сказать, что эту Ариадну так и не изъяли?» — поднял брови Иван. «Что-то мне не верится, что контора так просто оставила этого безногого в покое». «Как же!» — лемур усмехнулся. Едва оперативная информация появилась, всех на уши поставили. Но так и не нашли ее, — он покачал головой. Год следствие длилось. Всю Ухту вверх дном 2 раза переворачивали, но безрезультатно. Едва вся возня началась, как торговцы, что мет у Чих перекупил, нашли за городом мертвого. Остальные разбирательства ничего не дали. «Жаль», — Иван тщательно протер затвор промасленной ветошью. «Такая ценная вещь могла бы серьезно облегчить жизни нам и поисковикам. Можно ходить по зонам без риска погибнуть на ровном месте каждую секунду. А где еще 2? Ты сказал, что Ариадну находили 3". «Одна у нас», — улыбнулся лемур. «Ее болт нашел в красной зоне 4 года назад, если я не ошибаюсь, и просто сдал в гниц, как положено. Теперь ее ферзь получает лично в руки под гору расписок перед каждым выходом отряда в желтую зону. Ну и крупные научные поисковые партии ее берут. Но без нас они редко ходят. Особенно теперь, когда зомби в желтую зачастили». «А еще одна», — напомнил Березов. «Самая первая Ариадна была у академика Лаврентьева», — ответил лемур. «Говорят, он ее случайно обнаружил среди осколков метеорита и прочей ерунды, которую накопали ему страйбатовцы еще в первые месяцы после падения. Вместе с Лаврентьевым она и пропала. Ходят слухи, что старик устроил себе небольшую научную базу где-то в тайге, и будто там должно быть много всего очень интересного. Вроде бы это не то охотничья сторожка, не то заимка лесника, точных данных не сохранилось». Это стало еще одной из легенд Ареала, на которую, как железки на магнит, тянутся новоиспеченные сталкеры. А так как место это находится в красной зоне, сам понимаешь, что с ними там происходит. Внезапные переливы множества телефонных трелей прервали его рассказ. Судя по тому, что мобильные зазвонили сразу у всех присутствующих в тире бойцов, это был циркулярный вызов, адресованный сразу всем сотрудникам отдела специальных операций. Иван с лемуром синхронно потянулись к своим трубкам, и Березов взглянул на определитель. Звонила автоматическая система экстренных оповещений. Механический голос объявил тревогу и приказал немедленно прибыть в штаб отряда. «Значит, нашли таки хромого», — хищно усмехнулся лемур. «Хорошая новость. Давно пора этих гадов прищучить». «Думаешь, это по его душу тревога?» Березов принялся собирать автомат, недовольно морщась. «Пружины, ролик, тросик, штифты...» Только при неполной разборке Абакан разбирался на 13 частей. По сравнению с автоматом Калашникова, сборка Ан-94 была настоящей головной болью. 3 месяца о нем ничего не слышно. «Наверняка», — лемур засунул мобильный в карман камуфляжа. «Ферзь говорил, что оперативники из Ухтинского ФСБ на прошлой неделе вышли на кого-то из его контактов. Вчера им слили его схрон в зеленой зоне. Группа медведей еще с вечера ушла к тому месту посмотреть, что к чему. Видать, кто-то там объявился. Давай быстрее!» Он выскочил из комнаты для чистки оружия. Иван закончил сборку, торопливо закрыл масленку и выбежал на лестницу, на ходу забрасывая за плечо Абакан. Лично он не был любителем этого автомата, предпочитая свой излюбленный 9А91, но было понятно, почему СБ «Ареалы» сделала выбор именно в пользу Ан-94. Это при штурме позиций противника достоинства Абакана выглядят сомнительными. Но для специфики «Ареала» автомат совсем неплох. Случайных людей в службе безопасности нет, все профессионалы, для которых освоить непростой в эксплуатации Абакан не составляет труда. К тому же среди аномалий особо не побегаешь, зачастую даже не всегда есть возможность сменить позицию. И огневые контакты в зонах нередко сводятся к прицельной дуэльной стрельбе, где решающими факторами являются точность и скорострельность. А в этом свете Ан-94, поставленный в режим огня 2-патронными очередями, очень даже хорош. К тому же выпущенные одной очередью 2 пули «Дырокол», которые хороший стрелок на 150-сотни метров способен положить в одну точку, при удачном раскладе могут послужить решающим фактором, даже если цель защищена латником. Да и вопреки распространенному среди чайников мнению, Абакан при всей своей сложности весьма надежен. Не говоря уже о том, что новые 4-рядные магазины увеличенной емкости на 60 патронов – немаловажный плюс. «Однако перед выходом на задание автомат надо поменять», – отметил Березов. «Пусть 9А91 и более капризен к условиям эксплуатации, – но с ним работать гораздо комфортнее, и головные боли почти не беспокоят. А в том, что вызов по тревоге закончится выездом в зоны, сомневаться не приходилось. Березов выскочил из подземного тира и прибавил шагу, догоняя спешащих на базу бойцов».